День клонился к вечеру. Над Лыцком, подобно знаменам, реяли алые облака с золотой бахромой. Победно реяли. Патриарх Порфирий стоял у окна своей высотной кельи и смотрел вниз на мавзолей Африкана. Толпа еще не рассеялась, но упорядочилась. По площади велась чумахлинкой нескончаемая очередь к безвременно почившему протопорторгу. Была она как бы вся черна от горя, поскольку многие пришли в рясах. Там внизу наверняка творились неслыханные доселе чудеса. Будучи первым ясновидцем страны, патриарх отчетливо различал ало-золотое лучистое сияние над мавзолеем. Несколько раз Порфирию мерещилось, будто в очереди стоит сам Африкан, чего, конечно, просто не могло быть. Долго, ох, долго будет он еще мерещиться патриарху. Явился с докладом озабоченный митрозамполит Петерим. Патриарх принял его, стоя у окна, даже не стал влезать на свое возвышенное кресло, настолько был удовлетворен видом осененного благодатью мавзолея. «Ну, как там, дедим?» Не оборачиваясь, с затаенной грустью спросил Порфирий. «Сперва упрямился», — сокрушенно сообщил молоденький нарком инквизиции. «А как растолковали, что все это не во зло, а во благо, тут же и подписал. Теперь вот покаянную речь разучивает». «А самозванец?» «Ну, тот, который в Баклужино». Петерим тихонько покряхтел, и Порфирий оглянулся. Верткая личка митрозамполита выглядела удрученным. «Упустили, что ли?» «Хуже», — признался Петерим. «Сидит в баклужинской контрразведке». «Сам сдался?» «Нет, захватили. На 5 минут раньше нас успели». Однако даже это прискорбное событие не смогло расстроить патриарх. «Думаешь, Портнягин отправит его в Гаагу?» «Вряд ли. Там ведь, скорее всего, решат, что он им двойника подсунуть хочет. Нет-нет, Портнягин, конечно, мерзавец, но отнюдь не дурак. У тебя все?» «Нет, к сожалению», — сказал, как в прорубь шагнул Петерим. «Все-таки подгадил нам напоследок протопорторг. Выяснилось, что он планировал выкрасть из музея чудотворный образ Лыцкой Божьей Матери». Митрозамполит перезвездился. «И с ним вернуться в Лыцк». «Ну что ж, это не глупо», — после краткого раздумья признал патриарх. «Вернуться героем. А героев сразу не убивают. Сначала чествуют». «Но его же, ты говоришь, арестовали?» «Арестовали», — со вздохом подтвердил Петерим. «И его, и подпольщиков. А одна фанатичка, по слухам, любимица Африкана, осталась на свободе. В 16:30 она ограбила музей самостоятельно, а полчаса назад вышла к блокпосту и прорвалась на нашу сторону». «С иконой?» — отрывисто уточнил патриарх. «С иконой». Порфирий насупился и все-таки вернулся за стол. Взъерзнул на высокое сиденье, огладил столешницу. Последнее известие было самым неприятным. Во-первых, если икона возвращается в Лыцк, то одной претензии к Баклужино становится меньше. А во-вторых, как-то это все сразу осложняет международную политическую обстановку. Впрочем, есть тут и положительные стороны. Восторг трудящихся, например. А то стоило с НАТО договориться, сразу брожение какое-то завелось в народе. Но она точно не агент Портнягина. Скорее всего, нет. Слишком уж засвечено. А что Баклужина? Требует выдачи. Чьей? Обеих. Патриарх подумал, вздохнул. Перебьются, решил он. Божью Матерь не выдадим. Фанатичку? Ну, это можно. Со временем. Что там сейчас происходит? Я имею в виду на границе. Народ сбежался, — уныло сообщил митрополит. Всей толпой идут в Лыцк, несут икону. К утру будут здесь.